король Англии и его крестник. В давние времена правил Англией король, который страстно любил охотиться. Однажды пригласил его на свою знаменитую королевскую охоту король Франции. Леса во Франции богатые. В погоне за дичью король Англии случайно попал в деревушку, которая находилась в самой глуши дремучего леса. А в это время у одной из самых бедных крестьянок родился сын. Муж крестьянки увидел богато одетого мужчину и пригласил его быть крестным отцом мальчику. Король Англии согласился быть крестным отцом. Он оставил для крестника деньги, которые были при нем, и бумагу, которую запечатал личной печатью. Вручая крестьянину этот документ, он предупредил, что вскрыть конверт можно будет только тогда, когда крестнику исполнится 17 лет. А еще король Англии дал малышу имя – Эжен. Эжен вырос красивым и смышленым мальчиком. Часто отец рассказывал ему о крестном отце, короле Англии. Узнал Эжен и о документе, оставленном ему знатным крестным отцом. Когда пришло мальчику время учиться, в школу поступили деньги за обучение Эжена, и плата пришла не от отца Эжена. И вот исполнилось Эжену 17 лет. Однажды он пришел к отцу и сказал, что хотел бы познакомиться со своим крестным отцом. Эжен решил отправиться в Англию. Отец и мать решили, что это будет правильно, и собрали юношу в дорогу. Отец дал Эжену коня и 36 ливров. Мать собрала в дорогу еду, а крестная, которая была немножко колдуньей, посоветовала вернуться домой, если встретится на пути хромой или горбатый путник. Не успел юноша выйти из деревни, как ему встретился хромой человек. Эжен, помня наказ крестной матери, вернулся. На следующий день он отправился в путь снова, но неподалеку увидел идущего навстречу горбуна. Подумал и опять вернулся. В третий раз Эжен прошел дальше, но горбун, который шел ему навстречу, оказался его школьным товарищем по имени Адольф. Парень удивился, увидев Эжена в одежде путника. «Что, друг, позвало тебя в дорогу? Иду в Англию, к своему крестному отцу». «А кто твой крестный отец?» — полюбопытствовал Адольф. «Король Англии», — просто сказал Эжен, хотя никогда и никому раньше не говорил об этом в школе. Да и сейчас ему не очень-то хотелось об этом рассказывать. Возвращаться домой, встретив товарища горбуна, он тоже не решился. «О, это интересно!» — загорелся горбун. «Возьми меня с собой!» «А почему бы нет?» — подумала Жен. Крестная, правда, предупреждала в отношении горбунов, но ведь это ведь школьный товарищ. «Хорошо, идем. Вместе идти, и путь покажется короче». И юноши зашагали в сторону пролива, разделяющего два государства. Приближалась ночь, и друзья остановились на постоялом дворе. Эжен собирался отправиться дальше в 4 часа утра и предупредил об этом хозяина. Адольф слышал о том, как распорядился Эжен, поднялся на час раньше и, сказав, что гость передумал, взял коня и умчался еще в предрассветных сумерках. Эжен удивился, когда, проснувшись, не обнаружил своего попутчика. Хватился он и коня, доверенного ему отцом. Хозяин рассказал, кто забрал коня, и Эжен отправился следом за коварным горбуном. Он еще не знал, какую ловушку приготовил для него Адольф. Горбун не собирался далеко забираться в лес, а надпилил дерево и подвязал его так, чтобы в нужный момент отпустить веревку. Замысел его был прост. Падая, дерево должно было убить юношу. Потом Адольф дождался, когда Эжен появится, и, отпустив веревку, опрокинул ствол дерева. Обливаясь кровью, юноша упал, но не умер. Тогда горбун оттащил его в лес и привязал крепко-накрепко к дубу. «За что?» — прошептал Эжен. «За все. Теперь я буду Эженом, крестником короля Англии. а ты моим слугой, Адольфом. Если не согласен, то оставайся здесь на съедение хищникам, а я поеду дальше один». «Согласен, только не оставляй меня в лесу». «И еще одно, пожалуй, главное условие. Ты никогда, пока жив, не признаешься королю, своему крестному отцу, что не я его крестник, а ты. Иначе мне придется тебя убить». «Хорошо, Адо, Эжен. Пусть будет по-твоему». У Эжена теперь оставалась только одна надежда. Письмо, запечатанное королем Англии, которое он оставил ребенку при крещении. Прощаясь, отец отдал письмо сыну и наказал беречь. «Хорошо, что я не рассказал Адольфу о письме», — подумал юноша. Горбун освободил истекающего кровью Эжена и небрежно перевязал раны. Почти не разговаривая, они отправились дальше и через 3 дня оказались у входа во дворец короля Англии. Адольф вел себя самоуверенно, потребовал аудиенции у короля и представился его крестником Эженом. Король был искренне рад своему крестнику, не обращал внимания на его грубость и непривлекательную внешность. «А кто это Эжен рядом с тобой?» — обратился король к Горбуну, думая, что это его крестник. «Адольф, мой школьный товарищ, согласившийся мне прислуживать». И Горбун из-под лобья взглянул на Эжена. Тот согласно кивнул. «Так вот, сынок», — обратился к крестнику король. «Мне очень жаль, но я не могу исполнить данного тебе слова. Я не могу выдать за тебя свою дочь, потому что случилось несчастье. 11 лет назад ее похитили, и нет слов, чтобы описать мою печаль. Мои гонцы искали ее по всему свету, но так и не нашли. Так что ты, можно сказать, единственный мой сын, хоть и не родной. Знай одно, ты ни в чем не будешь знать отказа. Теперь я за тебя в ответе перед Богом». Юношам отвели для жилья покои во дворце. Адольфа, которого все теперь называли Эженом, придворные возненавидели. И не за то, что он стал очень влиятелен, как крестный сын короля, и не потому, что у него на спине был безобразный горб. Людям казалось, что Горбун зол на весь мир, так как он был груб и бесчеловечен. С ним старались не общаться. А Эжена, которого все называли теперь Адольфом, наоборот, полюбили все, и придворные, и простые люди. Это был красивый и стройный юноша, очень обходительный и разумный. Горбуна злило доброе отношение людей и самого короля к Адольфу Эжену. Коварный интриган решил сжить юношу со свету. Однажды Эжен Адольф пришел к королю и сказал: «Крестный, я узнал, что великан, который живет неподалеку, докучает тебе. Адольф, когда я ему рассказал об этом, взялся увести у великана его мула». «Это было бы хорошо», — ответил король. «Пришли-ка его ко мне». Адольф явился к королю. «Ты неплохо придумал». «Ваше Величество, о чем вы?» «Уведи у великана, что живет за горой, мула. Хвалился ведь?» «Я не мог такое говорить, потому что не знаю ни великана, ни где он живет». «Тебе приказано. Выполняй». Понял Адольф, что это подстроил Горбун. Опустил юноша голову и, утром положив в котомку немного еды, отправился на поиски великана. Шел он довольно долго по дороге и вдруг увидел старушку, сидевшую на камне. «Помоги, прекрасный юноша!» — обратилась она к Адольфу. «Поделись хлебом!» Адольф присел рядом с ней и протянул котомку. «Берите, бабушка, все. Не до еды мне. Я знаю, что печалит тебя. Тебе нужно раздобыть мула, который принадлежит великану. Он живет за горой, и я знаю, как тебе к нему попасть. Слушай внимательно. Подойдешь к реке и дождешься, пока запоет дрозд, птица великана. Это знак, что можно перебираться через реку, и можешь смело обращаться к великану. «Спасибо, бабушка!» — вежливо и ласково поблагодарил старушку за помощь Адольф. Потом попрощался и отправился к реке. Все произошло так, как говорила старушка. Услышал юноша пение дрозда, легко перебрался через вмиг обмелевшую реку, подошел к огромному замку, в котором жил великан. Великан, увидев незнакомца, появился у входа. «Что тебе нужно, юноша?» «Дай мне своего мула, могучий великан!» «Зачем он тебе?» «Я выполняю приказ короля, иначе мне не сдобровать. Не погуби!» «Ты вежлив и умен, поэтому я дам тебе мула. Но обещай, что вернешь, когда он будет не нужен». «Обещаю! Спасибо!» Получив мула, который мог в мгновение ока преодолевать огромные расстояния, Адольф сел на него верхом и тут же оказался перед дворцом короля. Горбун Эжен даже зубами заскрежетал, когда увидел его. Ведь он так надеялся, что Адольф, любимец всех во дворце, не вернется живым. Король же был обрадован возвращению юноши. Усадил его рядом с собой и стал расспрашивать о великане. Горбун тоже внимательно слушал. Теперь он знал, как избавиться от соперника навсегда. На следующее утро Эжен Горбун явился к королю и сказал: «Вчера Адольф не все рассказал вашему величеству». «Неужели? И что же он скрыл от меня?» «Он мне, смеясь, рассказал, что так сдружился с великаном, что тот готов отдать ему самые дорогие для него вещи — дрозда и фонарь, который светит на столье вокруг». «Интересно, крестник, а почему он мне об этом не поведал?» «Не знаю. Себе, наверное, хотел эти вещи припрятать, когда получит». Король потребовал, чтобы Адольф явился. Ничего не предчувствуя плохого, юноша явился к королю. «Так ты, оказывается, бываешь неискренним». Король внимательно смотрел на Адольфа. «Ваше Величество, о чем вы? Я все рассказал!» — горячо воскликнул юноша. Но, увидев, как злорадно ухмыляется горбун, все понял. Снова это злобное существо подстроило какую-то каверзу. «Так вот», — продолжил король, — «ступай снова к великану и принеси то, что он тебе обещал. Завтра дрозд и фонарь должны быть у меня». Адольф не стал спорить, собрался и пошел снова к реке. Дождался пения дрозда, легко перебрался через реку и снова очутился возле дворца великана. «Что на этот раз тебе нужно?» — спросил его великан. «Мне даже стыдно говорить. Мне ничего не нужно, кроме жизни. А если я не принесу королю дрозда и фонарь, меня в лучшем случае просто выгонят. А могут и убить, я ничего не исключаю. Помоги, добрый великан». «Да, вижу, что тебе не сладко живется при дворе короля. Кто же тебе желает зла?» «Я догадываюсь, но, как говорится, не пойман не вор». «Ладно», — отвечает великан, — «помогу тебе. Возьмешь и дрозда, и фонарь, что светит на столье вокруг. Только пообещай, что вернешь, когда исчезнет надобность в этих вещах». «Спасибо, друг, я никогда не забуду твоей доброты», — поблагодарил Адольф. Видимо, земля, на которой жил великан, была волшебной, потому что юноша мгновенно оказался у входа во дворец короля. В руках он держал дрозда и фонарь. Увидев Адольфа, живого и невредимого, с птицей и фонарем в руках, горбун даже зарычал от злости. Рушились все его планы, по которым он собирался унаследовать корону Англии. А вдруг правда все-таки когда-нибудь выплывет наружу? Король упрекал себя за то, что прекрасного юношу отправлял за вещами, которые ему были без надобности. Он привязался к Адольфу. Ему нравился этот красивый и мужественный юноша. Король долго расспрашивал Адольфа о великане, о его характере. Эжен, конечно, был рядом и снова все слышал. Из рассказа юноши он понял, отправлять соперника к великану — пустое занятие. И тогда Горбун придумал, как избавиться от настоящего крестника короля. Зная, как глубоко король печалится о похищенной дочери, Горбун заявился к нему. Он сказал, что Адольф хвалится тем, что легко сможет отыскать пропавшую принцессу. Король был просто взбешен. «Немедленно позови своего слугу!» Адольф был поражен, когда увидел всегда разумного и спокойного короля в таком состоянии. «Почему ты скрыл от меня, что можешь отыскать мою дочь?» «Ваше Величество, я не знаю, где ваша дочь. Как я могу говорить о том, чего не знаю?» И запнувшись, юноша посмотрел на Горбуна, в глазах которого поблескивали искры адского огня зависти. «Хорошо, Ваше Величество, я не пожалею своей жизни, но попробую найти вашу дочь». «Это другое дело», — воскликнул, успокаиваясь король. «Без дочери моей не возвращайся». Эти слова он сказал уже совсем тихо. Теперь король очень пожалел бы, если бы с юношей что-то случилось. Со времени похищения принцессы прошло 11 лет. Искали ее по всему свету и не нашли. Значит, ее, наверное, теперь нет в живых. Плохо, если и Адольф не вернется. Да что теперь говорить? Слово сказано. С самого утра Адольф собрался и отправился в дорогу. В пути он увидел ту самую старушку, которая подсказала ему дорогу к великану. Она сидела на том же камне. «У тебя снова беда?» — спросила старушка. «А, поняла. Тебе нужно отыскать дочь короля. Трудное это дело. Нужно просить помощи у великана. Ступай к нему, дорогу ты знаешь». «Но ведь теперь нет у реки птицы. Некому будет петь, чтобы вода ушла». «Ничего, земля и вода тебя уже знают. Иди!» «Благодарю тебя за доброту и мудрость, бабушка», — сказал Адольф Эжен и отправился к великану. И действительно, стоило ему только подойти к реке, как она обмельчала, и юноша легко перешел поток вброд. Великан будто знал, что Адольф должен прийти. Вышел из своего огромного дворца навстречу. «Знаю, зачем ты пришел. Только знай, много нужно будет сделать, чтобы выручить принцессу. Прежде всего забери у короля моего мула, дрозда и волшебный фонарь. Они тебе пригодятся. А еще нужно построить корабль в 300 туазов длиной. Ширина корабля тоже должна быть 300 туазов, а высота — 150. На судне должна быть каюта, в которую нужно установить ткацкий станок. Главное условие — корабль должен быть сделан так, чтобы в нем не было ни единой детали из железа или меди». «Но ты, мудрый великан, ты знаешь, где находится дочь короля? Куда плыть-то?» У юноши появилась надежда помочь крестному отцу. «Принцесса находится в замке королевы с серебряными ногами. Она очень страдает, поэтому немедли. Ступай и выполни все, что я тебе сказал». Король уже 1000 раз ругал себя за строгое отношение к доброму и мужественному юноше. Теперь, когда появилась надежда увидеть дочь, он приказал слугам выполнить все, что потребует Адольф. Все мастера королевства бросились выполнять приказ короля. Распоряжался всеми работами Адольф. Никогда еще так не бесился от злобы Горбун. Власть уплывала из его рук. И тогда он, когда корабль был готов, вбил железную скобу в потайном месте трюма. И вот, наконец, юноша на построенном корабле добрался до великана. К корабле есть железо. Я же приказывал построить без него». «Не может быть!» — вскричал Адольф. «Я лично следил за постройкой». «Это легко проверить. Возьми вот это долото и молоток. Ударь по этой доске». Стоило только Адольфу один раз ударить молотком по долоту, приставленному к месту в трюме, долото сломалось обо что-то очень твердое. Парень вынул из корабля скобу из железа. «Теперь замени эту доску и можешь отправляться. Больше железа в корабле нет. Только погрузи в трюмы 300 булок хлеба, 300 фунтов мяса, 300 мешков пшена и 300 фунтов льна. В отдельные комнаты размести 300 девственниц. Без всего этого принцессу тебе не выручить». Самым большим подарком стало то, что великан решил отправиться вместе с Адольфом. Когда закончились все приготовления и все было погружено, великан так сильно оттолкнул корабль, что он сразу оказался на расстоянии в 200 лье от берега. Юноша повел корабль по курсу, который указал великан. 300 девушек пряли в своих комнатах, а великан на ткацком станке ткал полотно. Дни плыли, месяцы, никто время не считал. Вдруг впереди показалась огромная гора. Черной скалой высилась она почти до самого неба. «Это и есть государство королевы с серебряными ногами?» — спросил Адольф у великана. «Нет, здесь королевство рыб. Они пропускают только знатных путешественников. Скажи им, что ты французский принц, и тогда тебя пропустят». Рыбы действительно окружили корабль и спросили Адольфа: «Кто ты такой и куда плывешь?» «Я наследный принц Франции. Я путешествую. У меня есть для вас подарок». И Адольф приказал сбросить в воду почти весь хлеб, который взял с собой по совету великана. Рыбы тут же набросились на дармовое угощение, а корабль проскользнул дальше. Король рыб спохватился, догнал путешественников и поблагодарил за корм. «Было бы невежливо, если бы я не отплатил добром. Возьми вот эту рыбью косточку. Думаю, что она тебе и твоим спутникам пригодится». Еще день, потом месяц плыли Адольф и его спутники на корабле. И вот перед ними встала гора, еще более высокая, чем прежняя. «Надеюсь, это страна королевы с серебряными ногами?» — спросил юноша у великана. «Нет, к сожалению. Это королевство муравьев. Они тоже могут не пропустить. Попробуй с ними поговорить так же, как с рыбами». Как только муравьи окружили корабль, Адольф не стал терять время на знакомство. Он просто высыпал пшено из всех мешков, и муравьи сразу же занялись таким ценным для них запасом. Спохватившись, муравьиный король догнал корабль, чтобы поблагодарить их за доброе дело. «У вас, спутники, осталось бы плохое впечатление о нашем государстве, если бы мы не отблагодарили вас. Возьмите одну из моих лапок. Я думаю, она вам пригодится». Адольф поблагодарил вежливого муравьиного короля, и корабль отправился дальше. Вырастали на пути корабля еще горы. Крысиное королевство, королевство воронов и королевство великанов. Адольф раздал почти все припасы, которые брал с собой в дорогу. Остатки хлеба, пшена, мяса. Зато корабль все пропускали, а в благодарность за еду дарили. Кто волосок от усика, кто перышко, кто волосок из бороды. Великан был доволен, потому что все эти вещи могли им в пути очень пригодиться, так как все они были волшебными. «Теперь готовься», — сказал великан Адольфу. «Следующее королевство — то, которое мы так долго искали. Здесь живет королева с серебряными ногами. У входа ты увидишь львицу с горящими глазами и пламенем, рвущимся из пасти. Это принцесса, дочь короля Англии, за которой ты отправился в столь долгое путешествие. Львица охраняет вход, но тебя она пропустит. Иди сразу в комнату, что находится слева от входа, потом поверни направо. Ты должен обойти все комнаты, а в замке их 36. А потом? Что мне нужно будет делать потом? — спросил Адольф. — Сам увидишь, — загадочно сказал великан и исчез, будто бы растворился в воздухе. Адольф отправился в замок. К его удивлению, свирепая львица не только не бросилась на него, но и ласково мурлыча потянулась, чтобы лизнуть. Принцесса знала, что юноша пришел, чтобы выручить ее из плена. Адольф все сделал так, как советовал ему великан. В последней комнате юноша обнаружил королеву с серебряными ногами. «Как посмел ты нарушить мой покой?» — грозно спросила королева юношу. «Король Англии желает вернуть свою дочь. Я сопровожу ее домой», — отважно ответил Адольф. «Да за твою самонадеянность я могу тебя превратить сейчас в любое животное. Тебе нужна принцесса, а мне 300 фунтов льна. Причем этот лен должны были прясть 300 невинных дев. И есть у тебя то, что нужно мне?» «Да», — ответил Адольф. «Сейчас принесу». Великан, который вновь появился, помог юноше перенести лен во дворец королевы. «Прекрасно», — сказала королева. «Но этого мало. Выкуп за принцессу должен быть не менее ценным, чем сама девушка. За 2 дня на месте, где сейчас стоит гора, ты должен разбить сад и вырастить сладкие и сочные плоды». Великан посоветовал Адольфу вынуть подарки друзей всех королевств, которые повстречались им на пути. Волос, усик, перышко, лапку. Юноша обратился к жителям этих королевств за помощью. Великаны, крысы, вороны, муравьи бросились на гору и мгновенно сравняли ее с землей. И сад успели посадить, и чудесные плоды вырастить. Ведь королевства-то были волшебными. Королева с серебряными ногами никак не ожидала, что юноша справится, поэтому разозлилась не на шутку. «Если ты такой умелец, то добудь мне живую и мертвую воду!» Вернулся Адольф на корабль, где его поджидал великан. «Не знаю, где добыть такую воду!» Великан огорчился больше, наверное, чем Адольф. «Нужно спрашивать у наших друзей». Никто, кроме 2 ворон, не знал, где есть такая вода. Полетели 2 вороны к глубокому колодцу, клювами набирали в 2 пузырька. Одна живую воду, другая мертвую. Принесли и поставили пузырьки перед Адольфом. «Спасибо, умницы!» — юноша поблагодарил ворон. Великан сказал, как нужно поступить с мертвой и живой водой. «Сначала ты отдашь живую воду и потребуешь, чтобы королева с серебряными ногами вернула принцессе ее прежний облик. Потом, когда будешь протягивать пузырек с мертвой водой, постарайся брызнуть в лицо коварной колдунье». Адольф так и сделал. Королева приняла живую воду. Несколькими каплями и заклинанием превратила свирепую львицу в принцессу. Красавица бросилась благодарить Адольфа за спасение. «А мертвая вода?» Королева с серебряными ногами потребовала другой пузырек. Юноша, не раздумывая, плеснул из 2-го пузырька, где была мертвая вода, в лицо похитительницы. Королева вспыхнула ярким пламенем и сгорела до пепла, а пепел тут же развеяло ветром. Теперь ничто не мешало Адольфу увести принцессу к отцу. Сели они на корабль и отплыли домой. Как только оказались на родном берегу, Адольф отправил гонца с радостной вестью королю Англии. Торжественно и радостно встречали принцессу во дворце. Но самым счастливым, конечно же, был отец. В толпе придворных стоял и горбун. Как ни пытался он изобразить на своем страшном лице радость, искры злобы словно высекались из его угловатых черт. Волны ненависти исходили от него, поэтому люди старались отойти от королевского крестника подальше. Принцесса, охотно подставлявшая щечки для поцелуев тем, кто искренне радовался ее возвращению, отшатнулась, когда к ней приблизился Эжен Адольф. «Простите, меня ждет отец!» Вечером король устроил пир и объявил, что бал будет до рассвета. За столом король обратился к дочери. «Я должен, дочь моя, выполнить обещание, выдать тебя замуж за своего крестного сына». «Вот он!» — и король указал на горбуна. «Ваше Величество, отец, мне нужно привыкнуть к вашему решению, нужно помолиться и подумать. Дайте мне неделю». «Конечно, девочка моя». Через неделю, как и обещала, принцесса пришла к отцу. «Ваше решение для меня свято. Отец, я хотела бы венчаться с кольцом, которое для меня очень дорого. Но так случилось, что я уронила его в море. Пока кто-нибудь не достанет из моря кольцо, я не могу выйти замуж». Горбун, который всегда находился рядом с королем, едва не зарычал. Только вот сейчас удача была рядом, и тут он мгновенно нашел способ, как сразу убить двух зайцев. «Ваше Величество!» — обратился он к королю. «У меня есть прекрасный слуга, Адольф. Я думаю, он сможет достать это кольцо. А если нет, то пусть винит только себя». И то правда. И король приказал вызвать Адольфа. Юноша думал, что все несчастья и испытания уже позади, но, видимо, это было не так. Единственное существо, кто мог бы ему помочь, — это великан, проверенный друг. «Я думал, — сказал тот, когда Адольф снова пришел к нему, — что моя помощь тебе уже не понадобится. Кольцо принцессы найдут рыбы, которым ты дал корм на много лет вперед». Рыбы помнили добро. Сразу же их приплыло огромное количество. Рыбий король отдал приказ отыскать кольцо в море, которое сразу же и было найдено. Адольф принес кольцо, и сердце его было печально. Он успел полюбить принцессу. Ему вовсе не хотелось, чтобы она выходила замуж за злобного обманщика. А принцесса и не собиралась этого делать, потому что тоже успела полюбить красивого и доброго юношу, своего спасителя. Когда отец спросил у нее, когда назначать свадьбу, принцесса ответила, что хотела бы жить с мужем в замке королевы с серебряными ногами. Ее уже не было среди живых, и замок стоял пустым. «Отец, я не хотела бы жить вдалеке от вас. Пусть мой будущий муж перенесет тот пустующий замок в ваше владение». Принцесса надеялась, что горбун не сможет этого сделать и свадьба расстроится. Но Эжен Адольф не собирался отступать. Он явился к королю и сказал, что Адольф хвалился тем, что сможет перенести замок королевы с серебряными ногами в Англию. Король приказал Адольфу явиться. «Ты хвалился, что сможешь перенести замок колдуньи в мои владения». «Я даже не знал об этом. Как я мог хвалиться?» «Вот теперь знаешь. Тебе, юноша, многое удавалось. Сделай и это. Я тебя награжу», — сказал король. «Попробую, но не ради награды, а для прекрасной принцессы, которая стоит 10 таких замков». Адольф отправился к великану. «Причина всех твоих бед — твой школьный товарищ. Мы попросим муравьев, крыс, ворон, великанов перенести этот замок. Они нам помогут, но...» Тут великан помолчал немного и продолжил. «В этом замке достойны жить принцесса, и ты, как настоящий крестник короля, которому тот обещал отдать свою дочь в жены. Думай». Замок был перенесен. Адольф Эжен вернулся во дворец. Горбун, видя, что принцесса по-прежнему не собирается выходить за него замуж, пригласил Адольфа на охоту. Юноша согласился, надеясь откровенно поговорить с Горбуном, только разговор не состоялся. Горбун убил юношу выстрелом в спину по дороге в лес. Потом закопал его тело и вернулся во дворец. На вопросы короля ответил: «Думаю, что мой слуга отправился искать счастья по белу свет. Ему, видимо, надоело жить в довольстве». Принцесса не поверила ни единому слову горбуна, которого уже не только презирала за злобный характер, но и ненавидела за отношение к юноше. Она попросила отца отпустить ее на охоту. Король разрешил. Хотел дать ей для охраны егерей, но девушка уговорила отпустить ее одну. В лесу принцесса увидела стаю ворон, которая кружила над одним местом. Подошла поближе, спугнув птиц, и увидела почти разрытую хищницами могилу, в которой виднелись останки любимого. Вовремя принцесса вспомнила, что пузырек с живой водой по-прежнему с ней. Она побрызгала живой водой истерзанное тело юноши, и произошло чудо. Адольф Эжен встал перед ней живой и невредимый. Теперь, когда юноша воскрес после своей смерти, слово, данное им горбуну в лесу после ранения, потеряло силу. Он мог признаться королю, что настоящий крестник он, и зовут его не Адольф, а Эжен. Юноша рассказал свою историю принцессе, и они вместе вернулись во дворец. Принцесса пришла к отцу и спросила, хотел бы тот видеть Адольфа. «Но ведь юноша отправился в далекие края». «Это не так, ваше величество. Прошу вас пройти со мной». И повела короля в свои покои. Король увидел Адольфа. «Ты здесь, Адольф?» — воскликнул король. «Ваше величество, я не Адольф, я ваш крестник Эжен. Вот письмо, которое вы оставили при моем рождении моим родителям. Узнаете свою печать?» Король потребовал рассказать обо всем, что Эжен и поспешил сделать. Теперь он имел право говорить. Король Англии не простил горбуну обмана и приказал казнить его. Вскоре состоялась свадьба двух прекрасных молодых людей, Эжена и принцессы. Они жили долго и счастливо в своем замке, а рядом, во дворце, спокойный за будущее Англии, жил и король.